Глава 10. «И потому древние боги ломали свои кости и сбрасывали их с небес, и обломки эти обнаружил человек и прозвал их императорским нефритом, ибо не было больше на земле камня столь же чудесного и прекрасного». Летописи о зиме и весне, 417 год. Дни сменяли недели, и мы окончательно свыклись с распорядком в лагере. Несмотря на то, что обычно солдаты выполняли одно и то же каждый день, скучать нам не приходилось, ведь мы слишком сильно выматывались. Солнце еще не успевало занять свое место на небосводе, а солдаты уже были на ногах, но стоило воцариться сумеркам, как наступало время готовиться ко сну. Никто не должен был выделяться или отличаться от других. С этим активно боролись, но у каждого были свои недостатки. Например, Цзылун слишком много пил. Воробей слишком долго спал, а Ред слишком часто ныл. У других солдат, наоборот, отмечали недостаток каких-либо качеств. К примеру, я недостаточно много говорила, и даже вес мой тоже был недостаточным. Однако постепенно различия между нами сглаживались, а мы будто слились в одно целое. Единый взвод, единая рота, единое сознание — такова была стратегия командиров армии Аньлая. Но никто не знал, что случалось поздним вечером, когда гасили фонари. Именно в это время я снова становилась собой. Я упорно тренировалась каждую ночь, желая превзойти не только саму себя, но и остальных. Прошел месяц моего нахождения в лагере. Однажды ночью во время новолуния я выскользнула из палатки, где только что завершилась знатная попойка. Мне не терпелось приступить к тренировке, поскольку стрельба из лука все еще давалась мне из рук вон плохо. По ночам я покрывалась холодным потом от кошмаров, вызванных одним недавним случаем. Неделю назад лейтенант Фан велел мне встать у мишеней и поставить яблоко на макушку, дабы я на собственном примере убедилась в том, как много значат отличные навыки стрельбы. К моему счастью, лук он вручил Цзылуну, лучшему стрелку нашему взвода. Солдат пустил стрелу точно в цель, разломив яблоко пополам и не причинив мне вреда. Но до сих пор мне снилось, как стрела летит прямиком мне в лицо, а я не имею сил пошевелиться. Я бы многое отдала за то, чтобы, подобно Цзылуну, уметь обращаться с тетивой, как со струнами пипы. Пипа — китайский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент. Собрав стрелы из мишеней, установленных на поле для тренировок, я заняла позицию примерно в 10 чи от своей цели. 1 чи равен 0,32 метра. Китайская мера длины. Подняла лук, сделала глубокий вдох и прицелилась. «Ты неправильно держишь лук». Я подскочила от страха и выронила свое оружие. Резко обернулась и уставилась на командира роты, принца Лю. А ведь в последний раз я видела его в ту ночь, когда он выпорол меня за воровство. Я низко поклонилась, чувствуя, как горят щеки. «Господин...» Его волосы растрепались, а кожа приобрела бронзовый оттенок, будто ее поцеловало солнце. Сейчас он был одет в простой костюм ханьфу, без украшений и орнамента, такой же, какой носил лейтенант Фан. Однако его стать безошибочно указывала на высокое положение. Он кивнул на лук, и я торопливо схватила его и приложила древко стрелы к тетиве. Принц Лю вдруг подошел совсем близко и обхватил мои ладони своими. Его руки были теплыми, немного шершавыми и оказались в два раза шире моих. Я сделала судорожный вдох, остро ощущая его близость и пытаясь скрыть нешуточное волнение. «Ноги ставь иначе, на ширину плеч», — скомандовал он. «Следи, чтобы они располагались перпендикулярно твоей цели. Сейчас кажется, что ты собрался бежать к чучелу, а не стрелять в него». Все еще удерживая меня за руки, он чуть приподнял лук. «Расслабь пальцы, не нужно их так сильно сжимать. А теперь направь наконечник стрелы на цель. Когда будешь отпускать тетиву, выдохни. Тогда стрела и твоя ци станут единым целым». Мы сделали это вместе. Стрела с тихим хлопком вошла в голову чучела, и я удивленно разинула рот, чувствуя в теле отдачу от выстрела. До этой ночи мне ни разу не удавалось попасть в цель. «А теперь попробуй сам», — произнес принц Лю, отступив на пару шагов. Я молча уставилась на него, а он многозначительно кивнул на оружие в моих руках и добавил: «Давай же». Я повернулась к мишени и попыталась сконцентрироваться на выстреле. Однако взгляд принца Лю будто прожигал во мне дыру. Зачем он вообще пришел сюда и как долго за мной наблюдал? Где он был весь этот месяц и сколькими ротами командовал? Интересно, как выглядит линия фронта на границе с царствами Лэйюань и Симин? Мне столько хотелось спросить у него, но огромным усилием воли я заставила себя сосредоточиться на тренировке. Приготовилась и выпустила стрелу, но она попала в дерево, росшее прямиком за чучелом, в которое я метила. Отчего-то возникло ощущение, что я подвела своего учителя. Меня бросило в жар, и я не смела поднять взгляд на принца Лю. Однако он спокойно сказал: «Попробуй еще раз». Мне показалось, что вышло неплохо. В голове до сих пор не укладывалось, почему он тратил на меня время. Я ведь была всего лишь обычным солдатом, новобранцем, и почему в его присутствии мне казалось, что я делаю нечто запретное? Кстати, солдатам вообще разрешалось практиковаться в одиночку? Вдруг я опять нарушила какой-то закон, о котором не имела понятия? Прицелилась и выпустила стрелу. А затем еще одну, и так несколько раз подряд. Наконец, пятая стрела угодила в ногу чучела. Я торопливо обернулась, стремясь поймать реакцию принца Лю. Он улыбался, и от этой улыбки все внутри скрутилось в тугой узел. «Ты отлично поработал», — кивнул он, и мое сердце неистово забилось, стоило услышать похвалу из его уст. «Схватываешь на лету. К тому же, как мне удалось заметить, ты отлично контролируешь свою ци». Он хлопнул меня по плечу, и я мгновенно поморщилась. «Меня обучали практикам цигун с ранних лет, господин. Я так и думал», — задумчиво протянул он, взглянув на меня. «Ты меньше ростом, чем остальные солдаты. Пробуй целиться чуть выше. Если попадешь противнику в ногу, то всего лишь ранишь его, а наша задача — убить». «Да, господин, я понял». Я снова поклонилась, ожидая, что он сейчас уйдет, но принц Лю не торопился. Он внимательно рассматривал меня, и в его глазах читался неподдельный интерес. «Мы раньше не встречались?» «Нет, господин», — испуганно ответила я и затраторила так быстро, что он, должно быть, едва понимал меня. «Я раньше не бывал в столице. Я внебрачный ребенок из клана Хай и вырос на востоке страны, и поэтому никогда не встречал членов императорской семьи». Принц Лю кивнул, а я надеялась, что он поверил моим словам. «Я видел тебя здесь пару раз», — сказал он, кивнув на пустую в этот час поляну. «Ты тренируешься каждый вечер?» Я прикусила губу, лихорадочно размышляя, стоит ли отвечать правдиво. Однако по его умным и проницательным глазам стало ясно, что он мгновенно определит ложь. Пришлось нехотя кивнуть. «А остальные об этом знают?» Насколько я могла судить под остальными, он подразумевал лейтенанта Фана. Я вынуждена была отрицательно качнуть головой. Принц Лю вдруг нахмурился, и я испугалась, что он прогонит меня и запретит практиковаться с наступлением сумерек, но он лишь сказал: «Что ж, можешь продолжать». С того вечера принц Лю всегда присутствовал на моих вечерних занятиях. По большей части он просто наблюдал и лишь изредка вмешивался, если я что-то делала не так. Когда же я перешла к тренировкам с мечом, он встал со мной в пару, однако действовал не так, как Цзулун. Он сражался со мной не с целью победить, а с целью научить. Однажды вечером я задержалась, поскольку воробей прицепился ко мне со своей болтовней, но оказалось, что принц Лю ожидал меня около казарм с двумя шестами в руках. Как-то раз я упомянула, что умею обращаться с этим видом оружия, а он в шутку сказал, что я должна обучить его. Но, похоже, его слова все же не были шуткой. Тем вечером мы практиковались вплоть до полуночи. На 12-й вечер я, наконец, собралась с духом, чтобы задать мучивший меня вопрос. Мы как раз завершили тренировку с шестом, и, как оказалось, этот вид практик особенно полюбился принцу. Был еще ранний вечер, и он не спешил возвращаться в свою палатку. Расслабленно устроившись на траве, он сделал глоток из фляги, а потом передал ее мне. Я несколько неуверенно примостилась рядом. «А разве у вас нет более важных дел?» — осторожно спросила я. Он улыбнулся и откинулся на спину, глядя в усеянное звездами небо. Невозможно было не заметить, что этим вечером принц пребывал в хорошем настроении. «Пожалуй, открою тебе один секрет, раз уж ты открыл мне свой», — неожиданно произнес принц Лю. Страх немедленно сковал тело, но спустя пару мгновений я поняла, что он имел в виду. Должно быть, вспомнил наш разговор несколько дней назад, когда я призналась ему, что являюсь незаконно рожденным ребенком из клана Хай, и принял это за мою тайну. Устроившись поудобнее, подтянув колени к животу, я уставилась на своего собеседника. На его лице падал жемчужный свет луны, выделяя каждую черту, и от этого казалось, что я разглядывала искусно выполненный портрет. Принц Лю был настолько красив, что мне с трудом удавалось заставлять себя не думать об этом. Но я пыталась. Он откашлялся и сообщил. «У меня нарушен сон». Его взгляд был прикован к моему, словно он боялся пропустить мою реакцию на его слова. Я удивленно подняла брови и уточнила. «Это болезнь?» Он рассмеялся, нисколько не уязвленный моим предположением. «Можно сказать и так», — развел он руками. «Я плохо засыпаю». «Даже если сильно устанете за день?» — с любопытством спросила я. «Особенно, если устаю». Принц Лю сорвал травинку и сунул ее в рот, мигом став похожим на деревенского парнишку. Снова устроился на траве, закинув руки за голову. Я же не могла отвести от него глаз, поскольку прежде не видела его таким расслабленным, совсем не похожим на строгого командира, требующего беспрекословного подчинения. Оказалось, что принц Лю тоже умеет менять маски, как и я. «Почему это происходит?» — снова не удержалась я от вопроса. Мне и правда было сложно его понять, ведь я бы с удовольствием провалилась в сон хоть сию секунду, а уж проблемы с засыпанием и вовсе были чужды мне. Принц дернул плечом и криво улыбнулся. «Ненасытные призраки и злые духи не дают мне покоя». Я округлила глаза, вспомнив приказ его собственного отца. «Никакого упоминания духов». «Да ладно тебе, я шучу», — хмыкнул он, заметив мою реакцию. Покачал головой и огляделся. «Мне нравится проводить здесь вечера. Тут тихо и спокойно, не то что днем. «Думаете, мой взвод шумит и днем, и вечером», — улыбнулась я. «А ведь верно», — кивнул принц Лю, продолжая жевать травинку. «Третий взвод уже прославился как самый пьющий. Правда? Парни из других взводов иногда приходили в нашу казарму, но я почти не общалась с ними. Сложно было запомнить столько новых лиц». Зато Воробей умудрился стать закадычным другом всей роты. Принц Лю приподнялся, опершись на локоть, и спросил. «Семья одного из твоих сослуживцев держит винодельню, так ведь?» Я тут же вспомнила Цзылуна и его неиссякаемые запасы алкоголя. Но откуда принц Лю мог узнать об этом? Кто вам рассказал? «Солдаты любят примывать друг другу кости», — ухмыльнулся он, хитро глядя на меня. А потом мы, не сговариваясь, посмотрели на пустынные в этот поздний час поля, попавшие в плен сумерек. Теплый весенний ветер принес с собой аромат цветущего жасмина. Прошло 45 дней с тех пор, как я покинула дом. Совсем скоро Сюин начнет готовиться к празднику Цинмин, а Жоуха попросит ее приготовить цзунцзы. Цинмин — день поминовения усопших в Китае. Цзунцзы — китайское блюдо из клейкого риса с начинкой. От этих мыслей сердце защемило. Все же иногда я тосковала по дому. Впрочем, возвращаться все равно бы не стало. Так странно. Кажется, что все забыли, зачем мы собрались здесь, что скоро отправляться на войну. Многие солдаты веселятся и смеются, — тихо произнесла я. Принц Лю провел ладонью по густой траве и вздохнул. Проще всего на время забыть о реальности. Кажется, что так легче. Я снова повернулась к нему и позволила себе внимательно его рассмотреть, пока он вглядывался вдаль. Узел на его затылке растрепался, и теперь на лицо беспорядочно спадали темные пряди. Но особенно привлекательными были его глаза. Обрамленные длинными, загнутыми вверх ресницами, они задорно блестели, придавая его облику нечто мальчишеское. «Вы боитесь того, что нас ждет?» — выплела я. «Мой долг — возглавить армию», — рассеянно вглядываясь в сумрак, — произнес он. «Вы не ответили». «Это не имеет значения», — наконец, обернувшись ко мне, ответил принц Лю. Однако в этот раз голос звучал немного натянуто. «Важен лишь долг, который я обязан исполнить». Оказывается, вот как он считает. Долг превыше всего. Что ж, он должно быть достойный сын своего отца. «А ты что скажешь?» — спросил вдруг он. Я задумалась. На самом деле у меня было множество страхов. Например, я боялась, что мой обман раскроется, и все узнают, что я девушка. Я также страшилась не достичь того уровня, к которому стремилась, и так и остаться худшим солдатом. А еще я приходила в ужас от мысли о том, что до конца своих дней буду заперта в доме господина Джу, чтобы исполнять его прихоти. Но действительно ли я боялась погибнуть на поле боя? Честно сказать, я плохо представляла себе подобный исход, и поэтому эта мысль не особенно пугала меня. «Нет», — наконец ответила я, хорошенько все обдумав. «Может быть, я пока не понимаю, что ждет меня на войне, но не могу сказать, что трясусь от страха». Я взглянула на принца и поняла, что он не был удивлен моим ответом. «Я знал, что ты храбрец», — кивнул он и задумчиво добавил. «Это стало ясно, когда ты не издал ни звука». Я удивленно уставилась на него. «Что вы имеете в виду?» Принц Лю одарил меня грустной улыбкой. «Помнишь день своего наказания? Ты не рыдал, не просил пощады и не выл от боли, не произнес ни звука. И тогда я понял, что ты крепкий парень, Жень. Ростом ты не вышел, но, к моему удивлению, оказался необычайно сильным солдатом». «К удивлению?» В притворном возмущении повторила я, но тут же улыбнулась. «Благодарю вас, господин. Зови меня Скай». Спустя несколько часов, лежа в своей походной постели, я вспоминала наш разговор с принцем Лю, и от этого по телу разливалось приятное тепло. «Лю Скай», — мысленно произнесла я и улыбнулась, глядя в темноту. Однако я забыла, что мое одиночество было мнимым. Кровь застыла в жилах, стоило мне услышать в собственной голове угрожающее шипение. «Не доверяй ему, он может предать». «С какой стати я должна верить твоим словам?» — зло прошептала я в ответ. «Можешь не верить». Едва слышно раздался зловещий голос, будто неведомое существо, которому он принадлежал, торопливо сбегало. Рядом со мной завозился воробей, а я замерла, надеясь, что никого не разбудила. Если кто-то узнает о том, что я слышу голоса в голове, даже мои малочисленные приятели от меня отвернутся. Неужели этот голос — признак болезни, которая некогда поразила мою мать? Или все даже хуже? Голос вполне реален, и все это время мама говорила правду. Как-то раз она сказала, что в ее голове живет могущественный дух. По спине пробежали колючие мурашки, и я поежилась. Если кто-то узнает правду, мне конец. В царстве Аньлай с душевно больными не церемонятся. Либо отправят в дом скорби, либо, объявив пособниками сил зла, скормят псам. Неужели это кара небес за то, что решилась изменить свою судьбу? Или же такой расклад давно был мне уготован, и теперь я познаю все мучения, через которые в свое время прошла мама? Я нахмурилась и торопливо просунула руку под одежду, пытаясь нащупать кулон. Сжав его в ладони, я подумала, что делаю это впервые с того дня, когда Сюин отдала его мне. Я принялась рассматривать кулон, надеясь, что смогу избавиться от гнетущих мыслей. И тут меня осенило. Я ведь начала слышать таинственный голос только после того, как стала носить это украшение. В темноте было мало что видно, но я все равно попыталась рассмотреть кулон из нефрита. Я помнила, что на нем была выгравирована надпись «Цинлун, лазурный дракон». Неужели в этом кулоне действительно мог быть запечатан дух? Согласно легендам, подобные печати позволяли колдунам общаться с магическими существами, находящимися за пределами материального мира. Однако те старинные печати исчезли около века назад, с началом правления династии У. Но считалось, что одна из них все же сохранилась в царстве Аньлай и была спрятана в императорской сокровищнице правящей семьи Лю. В нашу первую встречу за день до того, как я записалась в армию, Скай сказал мне. Отец не воспринял слова старика всерьез. Однако чуть позже он велел проверить кое-что в императорской сокровищнице, что случилось впервые за десяток лет, и оказалось, что нефритовая печать исчезла. Так может быть, этот кулон и есть пропавшая печать? Могла ли мама украсть ее? Но если она действительно выкрала печать, получила силу настоящего дракона, то как же она могла утонуть в реке Вэнь? Мама ведь так любила плавать. Как же она умудрялась молча сносить издевки отца? Зачем добровольно заточила себя в покоях, будто бы это было необходимостью? Я лихорадочно вспоминала дни, проведенные с ней, и была уверена, что она никогда не занималась черной магией и не призывала дух дракона. Однако мои воспоминания о ней ограничивались лишь ее последними днями. Она то и дело что-то бормотала то самой себе, то, обращаясь ко мне, начинала рассказывать истории, которые не имели конца, бродила кругами, а иногда исчезала на несколько часов, чтобы, вернувшись, снова закрыться в своей спальне. Но разве это возможно? Разве могла моя мать оказаться заклинательницей духов? Сложно было представить, что она осмелилась ворваться в императорскую сокровищницу, чтобы получить могущество морского дракона. Эти сумбурные мысли совсем лишили меня покоя. Я почувствовала себя потерянной и сбитой с толку. Пыталась убедить себя, что я не одинока, что мама была такой же, честолюбивой, жадной, жаждущей получить больше, чем предначертано судьбой. Я зажмурилась, чувствуя укол разочарования. И тут перед глазами возникла яркая картинка. Воспоминание. Девушка бежала изо всех сил, а я, вглядевшись в нее, ошарашенно пробормотала. «Мама!» И тут она резко остановилась, обернулась ко мне, и в ее глазах полыхнула холодная ярость. Вот только это была не мама. Это была я. Знакомые черты лица исказились от едва сдерживаемого гнева. Девушка обнажила меч, отражая атаку напавшего на нее мужчины. Их клинки будто исполняли дикий смертельный танец, ударяясь друг от друга. И каждый шаг, каждое действие и выпад были пропитаны взаимной ненавистью. Они сражались насмерть. Меч девушки отлетел в сторону, и мужчина мгновенно подскочил к своей противнице, приставив острие клинка к ее горлу. А я, наконец, смогла рассмотреть, с кем она сражалась. Это был Лю Скай.